24 мая в разных уголках Южной Кореи развернулась одиночная демонстрация представителей штаб-квартиры движения «За единство нашей нации». Акция посвящена шестилетию со дня учреждения «Мир» от 24 мая. Более 40 участников акции, которые выразили свой протест у ворот Гуанфа правительственного и парламентского домов в Сеуле, Пусане, Тэджоне, Ульсане, в провинциях Северной и Южной Кёнгсан, выступали за отмену этих мер. Они потребовали от правительства отказаться от политики противоборства и согласиться на диалог с Северной Кореей. Демонстранты заявили, что экономическое развитие и мир на Корейском полуострове возможны лишь при межкорейском сотрудничестве.